В августе Грибоедов узнал, что двор вскоре вернется в столицу. Для него это стало последним ударом. Он опасался, что просто разменится с Бегичевым в пути, увидевшись с ним на миг на какой-нибудь станции. Он затягивал отъезд из последних сил и дождался-таки Степана в Петербурге. Они встретились после года разлуки, наполненного многими важными, порой трагичными событиями, но поговорить не было времени. Степан распаковывал вещи, Александр паковал. Впереди их ожидали новые годы разлуки. 29 августа Грибоедов покинул город. Бегичев, Поливанов и еще куча приятелей провожали его. Только Катенин сразу по возвращении куда-то исчез и не знал о дне отъезда Александра. Бегичев расценил его отсутствие как недружественный поступок. Все вместе доехали до Ижор, но буйного веселья и молодеческих забав, как год назад, не получилось. Грибоедов был подавлен, и компания невольно следовала его настроениям. Степан пытался его подбодрить, но легче не становилось. Когда коляска покатила вперед, и Грибоедов, оглянувшись, увидел друзей, машущих руками и платками, он едва не разрыдался. Он уезжал из города, в котором прожил всего 3 года. Он ехал пока только в Москву, город своего детства, но чувствовал, что оставляет позади что-то очень важное, самое дорогое для него, и цеплялся памятью за малейшие радости недавнего прошлого и не имел сил взглянуть в будущее. В Новгороде он почувствовал, что не может больше оставаться наедине с собственными мыслями, и схватился за перо, чтобы написать Бегичеву, хотя видел его всего лишь накануне. «На этот раз ты обманулся в моем сердце, любезный, истинный друг мой Степан. Грусть моя не проходит, не уменьшается. Вот я и в Новгороде, а мысли все в Петербурге. Там я многие имел огорчения, но иногда был и счастлив. Теперь, как оттуда удаляюсь, кажется, что там все хорошо было, всего жаль. Представь себе, что я сделался преужасно слезлив, ничто веселое и в ум не входит. Похоже ли это на меня? Нынче мои именины. Благоверный князь, по имени которого я назван, здесь прославился. Ты помнишь, что он на возвратном пути из Азии скончался? Может, и соименного ему секретаря посольства та же участь ожидает? Только вряд ли я попаду в святые. Прощай, мой друг, сейчас опять в дорогу, и от этого одного беспрестанного противовольного движения в коляске есть от чего с ума сойти. Увидишь кого из друзей моих, из знакомых, напоминай им обо мне. В тебе самом слишком уверен, что никогда не забудешь верного тебе друга. А. Г. Коли случай будет заслать или заехать к Гречу, подпишись за меня на получение его журнала. Ах, чуть было не забыл. Подпишись на афишки, присылай мне их. А коли уедешь из Петербурга, поручи кому-нибудь другому, Катенину или Жандру. Прощай, от души тебя целую. У вас нынче новый балет. Колеса неумолимо крутились и крутились, и только бесконечные задержки на станциях останавливали их движение. Излив Степану горе, Александр почувствовал облегчение. В первые дни пути мысли его пребывали в Петербурге, но после двух ночей, проведенных кое-как в дороге, душа его словно бы догнала тело, он начал замечать окружающий мир и своего спутника. Окружающий мир ему не понравился. В каждой деревне стояли солдаты, точно в завоеванном крае. Спутник был приятнее. Помимо неизменного Амлиха на задке экипажа, которого Грибоедов считал почти частью себя самого, с ним ехал юный Андрей Карлович Амбургер, родом немец, назначенный на незначительную должность регистратора при персидской миссии. Он и сам казался человеком незначительным, был маленького роста, но с тем вместе горяч, не глуп и вообще хороший малый. Станционных смотрителей он почитал своими злейшими врагами, и без его усилий они бы долго сидели в ожидании попутных троек. Грибоедов, придя в себя, обрел привычную шутливость и тут же начал пресерьезно уверять товарища, что быть немцем — очень глупая роль на сём свете. Да так убедительно, что бедняга стал подписываться «Амбургеф», а не «Р», и напропалую ругать немцев. 2 сентября они оказались на подступах к Москве. Чем ближе они подъезжали, тем более дальним, каким-то нереальным, стал представляться Петербург, словно его и не существовало. Александр вспомнил так ясно, как будто это было вчера, какой видел Москву в последний раз. Черный пепел и улицы из печных труб. Теперь он приближался к ней с севера, со стороны, которую почти не знал. Но вот Петербургский тракт перешел в Тверскую. Александр изумленно озирался по сторонам и не узнавал окрестностей. И следа великого пожара не осталось. Москва отстроилась, преобразилась. К лучшему ли? После широких проспектов, высоких доходных домов и огромных дворцов Петербурга новая Москва показалась Грибоедову совершенно провинциальной. Улицы были узкие и кривые, дома почти сплошь деревянные, одноэтажные, с мезонинчиками, построенные по двум-трем высочайше утвержденным проектам. Они стояли фасадами на улицу, а не за заборами, как прежде, но от этого город не становился в большей степени городом. Мычание, кукареканье, лай и прочие сельские звуки разносились в воздухе. Грибоедов так от них отвык, что ощутил себя почти как в свой приезд в недоброй памяти жалкий польский Кобрин. Он нарочно попросил спуститься к началу Тверского и проехать по Маховой, прежде чем свернуть к Новинскому. Здание университета еще не было завершено, зато рядом стоял огромный манеж, чье назначение казалось не совсем понятно. Наконец Александр увидел родное Новинское, совершенно восстановленное. Свой дом он нашел на прежнем месте, но выглядел он иначе, каменный, однако совсем простой, с низким первым этажом для слуг, парадным вторым и положенным мезонином наверху. Настасья Федоровна встретила сына после пятилетней разлуки с материнским радушием и материнским деспотизмом. Больше в городе не было никого, кого Грибоедов надеялся обнять. Мария еще не приехала из Хмелит, где проводила лето с дядиной семьей, но ее ждали со дня на день. Жандар жил у Грибоедовых, но Александр его не видел. Он где-то скрывался с Варварой Семенной Миклашевич, которую Настасья Федоровна, конечно, не могла принять у себя. Чепягов, который должен был выехать из Петербурга почти одновременно с Грибоедовым, куда-то пропал. Младший брат генерала Кологривого скоропостижно умер. Дмитрия Бегичева тоже не было. Зато был монумент Минину и Пожарскому, и впечатлений от него Александру хватило на первый день. На следующий день он поехал с матерью в театр. Давали притворную неверность. Грибоедова встретили в зале как родного и окружили толпы знакомых, ни лиц, ни имен которых он не помнил. Кокошкин, директор московских театров, актер и драматург, поспешил с ним раскланяться и униженно извинялся, что прелестные его стихи так терзают, что он не виноват, коли зрители не слушают. «Было бы что слушать», — подумал про себя Грибоедов. Актеры, впрочем, казались достойны публики. Александр написал Бегичеву, что тот, кто в маске льва рычит на сцене, в одном из балетов «Дидло» — росцы по сравнению с первейшими московскими артистами. От Степана он получил письмо, посланное ему вдогонку. Хотя Бегичев редко утруждал себя перепиской, оно и утешило Александра, и заставило опять вздохнуть по Петербургу. Он не успел соскучиться в Москве. Все было ново, и дел было много. Он побывал у Алексея Александровича Павлова, женатого на сестре Ермолова, и тот взялся похлопотать о нем через жену. Грибоедов сразу почувствовал себя основательным. Вот не теряет времени даром, помнит увещевание Степана вести себя умно, и тотчас отправился заказывать все необходимое для Персии. Однако его благие намерения не исполнились. Он встретил старого университетского приятеля, отправился с ним в ресторацию, выпил шампанского за встречу, поехал в театр хлопать хорошенькой певице. Москвичи ничему не аплодировали, словно берегли ладони, и Александр нарочно поднял в зале изрядный шум. После театра он слег с чрезвычайной головной болью, и Настасья Федоровна даже сделала ему компресс. Утром он встал свежее, но за дела не взялся, а пошел проведать молоденькую соседку, которую вдруг вспомнил по прежним временам. Она так продолжала жить рядом, и Грибоедов быстро с ней снова сдружился. Но, впрочем, Москва ему пришлась не по душе. Он ощущал себя в тисках. Его удручали праздность и роскошь, не сопряженные ни с малейшим чувством к чему-нибудь хорошему и изящному. Даже музыка казалась в пренебрежении. Пожилые знакомые помнили в нем Сашу, милого ребенка, который теперь вырос, много повесничал, наконец стал к чему-то годен, определен в миссию и может со временем попасть в статские советники. И больше ничего в нем не видели. Отношения его с матерью быстро стали прескверными. Она гневалась на него за дуэль, просила Амбургера впредь оберегать его от таких столкновений. Он же пытался разобраться в подробностях ее странной покупки в долг огромного костромского имения в 800 душ, но ему было сказано, что это не его дело, а поместье себя окупит. Настасья Федоровна как-то за званым ужином начала с презрением говорить о его стихотворных занятиях, превозносила Кокошкина и упрекала сына за завистливость, свойственную мелким писателям, поскольку он Кокошкиным не восхищался. Жандар, сидевший неподалеку, посмотрел на друга с сочувствием и поклялся себе съехать от Грибоедовых, как только проводит Александра. Но как ни раздражала Москва, Грибоедов мечтал о Петербурге, а отнюдь не о Персии. Кто-то вернулся с Кавказа и рассказывал, что проезду нет. Недавно на какой-то транспорт напало 5000 черкесов. Сомнительно, конечно, но Александр подумал, что с него и одного довольно будет. Приятное путешествие, нечего сказать. Он пробыл в Москве 2 недели, писал в Петербург друзьям с невиданной частотой, а при отъезде печалился только о расставании с сестрой. Он искренне любил ее, а она не просто любила, единственная в Москве она понимала брата. Александр даже подумал, что впредь не будет эгоистом, а, вернувшись из Персии, поселится с нею в Петербурге. И с матушкой, коли иначе нельзя. Теперь Грибоедов с Амбургером ехали без остановок, но не быстро. Александр не считал нужным проводить все ночи в коляске. Он ведь не фельдъегерь. Кроме того, их задерживали обычные дорожные невзгоды. В Туле целый день не было лошадей. Амбургер бесился, а Грибоедов со скуки читал целое годовое собрание давно почившего московского журнала «Музеум», украшавшие стены трактира. В Воронеже бричка, наконец, окончательно сломалась, ведь 1200 верст осталось позади, и путешественники пробыли в городе целых 2 дня. Но тут уж они не возражали. Перед предстоящим броском в дикие края через горы отдых был им весьма желателен. 10 октября они достигли Моздока, сквернейшей дыры у подножия Кавказа, где нашли грязь, туман и его высокопревосходительство господина проконсула Иберии, то есть генерала Ермолова. Главнокомандующий встретил Грибоедова очень приветливо, может быть, в память о его бабке Марье Ивановне Розенберг, некогда оказавший ему и его друзьям услуги в деле, которые он не любил вспоминать. Тот давний заговор против Павла I, приведший молодого Ермолова в крепость, где он сидел в каземате и слушал плеск волн над головой, научил его осторожности в отношениях с императорами. Но во всем прочем это был человек властный, полный хозяин Кавказа и Закавказья, наделенный правом объявлять войну и мир и устанавливать по своему усмотрению границу. Ермолов, собственно, был прямым начальником Грибоедова. Генерал в прошлом году ездил с кратким посольством в Персию, пытаясь заставить ее выполнять условия Гюлистанского мира 1813 года. Но персы требовали постоянного присмотра, для чего и создали миссию Мазаровича, долженствующую действовать в согласии с Ермоловым. Грибоедов, к своему удовольствию, провел в Моздоке всего несколько дней. Мазарович побывал в Тифлисе, и Александр отправил ему вперед письмо, в котором не потрудился выразить особенного почтения начальнику. Небрежно объяснил задержку с приездом поломками экипажей, уведомил, что израсходовал дочисто все дорожные деньги и еще сверх того, обошелся без всяких комплиментов под предлогом их избитости и без всяких подробностей под предлогом спешки. Амбургер, поддавшись пагубному влиянию старшего товарища, вообще ничего не приписал от себя, так как не имеет ничего прибавить. Мазарович едва ли составил себе благоприятное суждение о будущих подчиненных, прочтя постскриптум. Простите мне мое маранье, у нас перья плохо очинены, чернила сквернейшие, и к тому же я тороплюсь, сам, впрочем, не зная почему. Разве трудно очинить перо за 2 дня? Мог бы спросить он. А чернильница походная у Александра была своя и превосходная, прощальный подарок Бегичева, за который Александр 100 раз его благодарил, так она кстати пришлась. Первые переходы через Кавказский хребет Грибоедов с Амбургером проделали в свите главнокомандующего. Ехали верхом. Вокруг сновали пехота, пушки и кавалерия. Александр снова почувствовал себя на войне. Но тут была не польская равнина. Впереди из тумана выглядывали снежные вершины гор. Лесистая местность холмилась, дорога петляла, повторяя бесчисленные изгибы терека. Но ехать пока было несложно. На 2-й день караван полез вверх, с крутизны на крутизну, кое-где лошади шли гуськом. Александр попробовал отъехать в сторону, чтобы немного утешить себя приятным одиночеством, но его почти тут же позвали в строй. В Кумбалеевке они оставили Ермолова и двинулись во Владикавказ в сопровождении 10 казаков. Грибоедов вырос на равнине и не видел гор выше Воробьевых и Валдайских. Он, конечно, осознавал, что Кавказский хребет не похож на них, помнил из уроков Петрозилиуса, что Казбек и Эльбрус покрыты вечными снегами, но совершенно не мог представить себе, как это выглядит в действительности. Он хотел бы заранее подготовиться к тому, что его ожидает, но даже прочитать о горах было негде. Карамзин в письмах русского путешественника изобразил Альпы, но то были предгорья. Байрон создал бессмертную 3-ю песню «Чайльд Гарольда», где несколькими стихотворными строчками живее передал впечатление от гор, чем Карамзин несколькими страницами. Но эта песня еще не дошла до России. Немецкие географы составили подробное описание Кавказа, но из их ученых сочинений нельзя было извлечь ощущение горных пейзажей. Русские военные неоднократно переходили Кавказ и Альпы, например, в швейцарском походе Суворова в 1799 году, но не генерал Милорадович, которого Грибоедов немного знал по Петербургу, ни другие спутники Суворова не обладали даром письменной или устной речи. Грибоедов первым из русских литераторов очутился в настоящих горах и почувствовал потребность передать последующим путешественникам сведения о том, что их ждет. Он даже стал, невзирая на усталость, записывать в конце дня все виденное и пережитое. На 3-й день пути горы были еще невысокими, но уже снег живописно лежал складками между золотистых холмов. Терек, покрытый белыми бурунами, шумел рядом с дорогой, а издали доносился непонятный грохот. Проводники объяснили, что это сходят лавины. Но Грибоедов пока неясно представлял, что сие означает. У Владикавказа он поразился красоте сочетания зеленых огородов и снежного покрова. В России снег очень редко ложится рядом с цветущей зеленью. Город стоял на плоском месте, но за ним появились утесы, все повышаясь и сближаясь, словно желали раздавить дорогу. Дикость мест подчеркивали то заброшенные осетинские замки, то русские редуты и казармы. Затем путешественники увидели огромный белый камень, нависавший над их головами, и вступили в мрачное Дарьяльское ущелье. Терек стал невидим, только ревел под пеной. Грибоедов с каким-то ужасом глядел на мощные гранитные кручи. Они подавляли его, и на следующий день, после ночлега в казармах, он с облегчением приветствовал другой огромный белый камень, теперь при выезде из Дарьяла. Он подумал, что худшее позади, повеселел и с увлечением рассматривал многочисленные живописные осетинские селения с замками, церквями и монастырями из гранита. Несколько раз они переправлялись через терек, объезжая недавние завалы. Грибоедов снял очки. Без них он не видел дальше носа лошади, зато мог не бояться головокружения от бешеной скорости реки. Долина Терека, к его удивлению, была густо заселена. Он постоянно встречал на дороге людей и караваны, и повсюду видел горные селения с каменными башнями. Амбургер часто вскрикивал от восторга при виде живописных пейзажей, но Грибоедов, оглядываясь, замечал не одни красоты, но и проломы от взрывов, завалы из остатков артиллерийских снарядов, недавние руины. Здесь русские войска ломом и порохом пробивали военно-грузинскую дорогу. На шестой день начался подлинный кошмар. От станции Коби тропа пошла резко вверх, на Крестовый перевал. Тут царила зима, ветер, снег. Русского человека ими не удивить, но слева у самой обочины можно было заглянуть в неизмеримую пропасть, где бился скрытый паром терек, а справа можно было коснуться рукой неизмеримых утесов, чьи вершины тонули в облаках. Грибоедов и думать забыл о черкесах. Природа была здесь страшнее человека. Он решительно не понимал, почему все они не скатились в ущелье. Шли пешком, узкая, скользкая дорога постоянно осыпалась под ногами, люди и лошади поминутно падали, он сам несколько раз упал, а уцепиться не за что. Над головой висели камни и снег, грозя обвалом, становилось трудно дышать. Разреженный воздух увеличивал усталость, сильнейший ветер норовил сбросить вниз. Тут оставалось только идти, возможно, скорее, не глядя ни вниз, ни вверх, ни вправо, ни влево, особенно под знаменитой нависающей скалой, прозванной казаками «Пронеси, Господи». Александр мог думать только об одном — как пройдет здесь его фортепиано. Неужели он увидит его когда-нибудь по ту сторону Кавказа? Путь шел то круто под гору, то снова в гору, и Грибоедов не мог решить, что хуже. Он не хотел надевать очков, все равно они сразу же запотевали, а без них ему было как-то спокойнее, по крайней мере, он не мог измерить взглядом глубину пропасти.